так легко. Время не счет обычным днем не замечать. А можно представить, что все так далеко, за много веков, в самом начале, там, где танцевала у окна. Без него она одна. Не поверила она в то, что это ее весна. Трудно поверить, что никогда кто-то ее не услышит в шуме шагов. Истории свежие, новые, но недосочиненные, останутся на небе определенно, там, где танцевать.